Над Россией моей тень антихриста встала. Покупается все, и все можно продать для безумства и лжи. Здесь свобода настала, есть свобода блудить, вот купить, воровать. Есть свобода блудить, вот купить, воровать. По краинам кровь проливается густо, и пошел воевать брат на брата с мечом. Даже в церковь идут, лишь когда очень грустно, чтобы сделать обряд неким праздничным днем. Чтобы сделать обряд неким праздничным днем. Но не верю, не рвите мою душу на части, что России в безбожии предназначено жить, что князь века сего здесь пришел уже к власти и в погибель ведет. Нет, не может так быть, что в погибель ведет. Нет, не может так быть. Пусть в грехах, в нищете наши люди погрязли, озабочены пусть, где бы хлеба достать. Только искры добра в них еще не угасли, а поэтому есть с чем пред Богом предстать. А поэтому есть с чем пред Богом предстать. Верю я, что пока совесть есть у народа, и покуда я в церкви за русских молюсь, не погибнет народ, встретит милость у Бога. Атеизмом не вся одурманилась Русь, атеизмом не вся одурманилась Русь. Благодать еще есть, слава Богу за это, и для записи есть в книге жизни места. Если Русь не отпрянет от Божьего света, каждый русский спасется, поверив в Христа. Каждый русский спасется, поверив в Христа.